Ника расстроилась, но прекрасно все понимала. «Хорошо, милый». Она поцеловала меня, я собрался и вышел из дома. Когда пришел к порталу, все было как обычно. Я открыл его, как учил меня Анатолий, и вышел уже в лесу Илдори, неподалеку от города. Достав вещи из рюкзака, я заметил записку. «В следующий раз собирайся внимательно. Целую, Ника». Она положила мне 3 протеиновых батончика и в кожаный мешочек насыпала мелочи. Я переоделся, накинул плащ и пошел в сторону города. Было еще светло. Когда я вошел в город, отправился к дому Анатолия, чтобы оставить рюкзак. Дверь была заперта, на улице было людно, поэтому использовать магию не стоило. «В таверну так, в таверну», — подумал я, проходя по улице к большому дому с деревянной вывеской «Дикий кабан». Открыв дверь, я вошел в помещение. В зале на удивление никого не было, за стойкой стоял бармен в фартуке. «Приветствую тебя, дорогой гость. Чего изволишь?» «Я ищу своего друга, его зовут Фауст. Договорились встретиться здесь». «Да, он заходил, но несколько минут назад ушел. В городе что-то произошло, я пока еще не в курсе деталей. Скорее всего, он со всеми на площади». «Я понял, спасибо». Бармен кивнул. «Я вышел из таверны на улицу. Судя по тому, что многие люди шли в одном направлении, а дети бежали, что-то выкрикивая, случилось что-то глобальное. Я пошел спешным шагом, осматриваясь по сторонам, проходя между домами и сворачивая с улицы на улицу. Я понял, что город не так мал, как мне показалось изначально. На площади была большая толпа людей, собравшихся вокруг какого-то помоста, где стоял человек в доспехах, читая указ со свитка. Суть я не понял, так как подошел уже поздно. Единственное, что я услышал, было: те, кто укрывает их, будут считаться изменниками королевства, которых ждет неминуемая казнь. Народ возмущался, выкрикивал, что здесь таких нет. В этот момент кто-то положил мне руку на плечо, я обернулся. «Анатолий, ТССС, что здесь происходит?» Все потом, мы молча стояли в толпе, дожидаясь, пока люди начнут расходиться, чтобы смешаться со всеми и не привлекать к себе внимания. Солдаты в доспехах начали проходить сквозь толпу, внимательно осматривая каждого. Анатолий шепотом сказал: «Не ставь никакой защиты, спрячь свой амулет. И еще, видишь того мальчишку с тускло светящимися глазами?» Я кивнул. «Сможешь скрыть его из виду?» «Постараюсь». Я направился к молодому парнишке, благо он стоял метрах в 6. По пути быстро развернул подвеску, повесив ее на спине, чтобы видна была только цепочка. Я взял парня, прижал к себе и закрыл его плащом, скрыв его настолько тонкой материей магии, что даже маг с трудом сможет увидеть эту энергию. Когда к нам подошли, мне в глаза посмотрел какой-то маг, он оглядел меня и пошел дальше, после чего с разных сторон толпы солдаты начали выкрикивать: «Чисто, чисто, чисто». Толпа выдохнула. Солдаты пошли по улицам, осматривая каждый дом, пока все стояли на площади. Через 2 часа они доложили главному о том, что все проверено и никого не было обнаружено. Человек с помоста продолжил: «Если вы увидите подобное, король требует немедленно отправить гонца в цитадель». После чего он спустился, солдаты построились и направились в сторону конюшни. Горожане начали перешептываться. Я стоял на месте, скрывая мальчика, пока из вида не пропал последний солдат. Люди уже расходились. Бармен из таверны с испуганными глазами забежал на площадь, оглядываясь по сторонам, высматривая кого-то. «Фауст, ты не видел моего сына?» «Я узнал, за кем они приходили. Прошу тебя, скажи, что они не забрали моего мальчика». Слезы заполняли глаза бармена, а голос был наполнен страхом. «Успокойся, Генрих, с ним все в порядке. У него словно камень с плеч упал», он выдохнул с облегчением. «Фауст, где Ричард?» Анатолий указал взглядом на меня и сказал: «Тихо, пусть солдаты уйдут подальше». Когда Генрих увидел маленькие ноги, стоящие рядом со мной под плащом, страх отпустил его. Мы подождали еще немного и направились в таверну, где парнишку спрятали на кухне, пока солдаты не покинут город. «Я благодарен тебе, парень», — сказал Генрих. «Ден, меня зовут Ден, я обязан тебе». Генрих поставил 2 деревянных кружки эля. «А как ты узнал, кто он?» «Разве это важно?» — сказал Анатолий. Мы отошли и сели за дальний стол. «Зачем ты звал меня?» «Планировал тренировку, но с такими событиями лучше не светиться. То, что ты помог Генриху спасти его сына, сыграет тебе на руку. У кабачника всегда есть влияние в городе, и к нему прислушиваются». «У кабачника?» простым языком, бармен. Поэтому запомни это название, чтобы не попасть в неловкое положение. Я отхлебнул Эля и кивнул. Его сын оборотень, но Генрих, человек, Ричард полукровка. Значит, Гектор собирает новые жертвы для экспериментов. Именно. Вчера мы ходили в оазис, там встретили нашего гоблина. Он рассказывал, что видел орден на другой промзоне, неподалеку от той, что мы сожгли. Это плохо. Значит, стоит ожидать новую вспышку мутантов или чего еще хуже. В таверну начали заходить люди. Мы стали прислушиваться к тому, что они говорят. Судя по разговорам, солдаты не стали выдвигаться в ночь и разбили лагерь у ворот города. Не используй свои силы по пустякам и не привлекай к себе внимания. Надеюсь, ты предупредил Веронику, что можешь задержаться. Да, хорошо, сегодня домой мы не попадем. Солдаты не оставят без внимания двух путников, которые уходят в лес. И еще, называй меня Фауст. Я кивнул, Фауст в это время поднял кружку и выкрикнул. Генрих, дай нам мясо Эля. Он кивнул, и спустя время пришла подавальщица с подносом. Мы ели жареное мясо с грибами, запивая Элем. К вечеру вся таверна наполнилась разговорами и смехом. Скоро нас ждет один поход, но до этого тебе стоит освоить хотя бы минимум владения мечом. У нас, к сожалению, дельного ничего не нашел. Значит, освоишь здесь. Где мне взять меч? С этим сможет помочь Бран. Завтра мы вернемся домой, и тебе стоит заняться проходом. Проходом? Фауст огляделся по сторонам. Ты понял, о чем я? Я кивнул. Больше мы не касались никаких важных тем, а слушали разговоры в таверне. Когда народ начал расходиться, мы тоже собрались. Генрих отказался брать с нас плату. После выпитого Эля я спал как младенец. Утром мы позавтракали в той же таверне, солдаты ушли на рассвете, поэтому до портала мы добрались без помех и, переодевшись в лесу, вернулись в свой мир. Ника была в кафе. Я открыл дверь, и она тут же бросилась мне на шею. «Милый, тебе нужен душ, от тебя пахнет средневековьем». Я поцеловал ее и крепче прижал к себе. «Расскажешь, что вы там делали?» «Да, но после душа. Ты можешь закрыть кафе?» «Не хотелось бы, но если нужно, то могу. Мне нужно в Калининград. Сегодня?» «Да, время не ждет. А тебе нужно будет съездить в клан и выяснить, что они узнали по поводу ордена. Я сейчас закроюсь, и по пути домой ты мне все расскажешь». «Хорошо». Ника поцеловала меня, выключила кофемашину и закрыла кафе. Пока шли домой, я рассказал ей о том, что Гектор по всему королевству ищет полукровок и что произошло в Нарден, а с учетом появления ордена не исключена новая вспышка мутантов. Также рассказал о планах починить портал и что мне нужен меч. Войдя в квартиру, я первым делом отправился в душ. Ника сделала мне кофе, в средневековье его, к сожалению, нет. После душа, наслаждаясь чашкой кофе, выбрал билеты. Вылет через 2,5 часа, то, что мне нужно. Я начал собираться без особой спешки, вещи мне с собой не нужны, когда портал будет восстановлен, я смогу быстро перемещаться. Достал телефон и позвонил Адель. Ден, привет, рада слышать тебя. Привет, Адель. Ты сможешь встретить меня примерно через 5-6 часов? Конечно. Вы вдвоем будете? Нет, я один. Мне нужно починить портал, я пришлю тебе номер рейса. Хорошо, жду. Я положил трубку и отправил ей сообщение с номером рейса, чтобы она могла ориентироваться по точному времени прилета, после чего написал сообщение Фаусту о том, что портал будет готов сегодня к вечеру. Через полчаса Ника отвезла меня в аэропорт, мы стояли у входа в обнимку. «Ты так прощаешься со мной, как будто я улетаю на месяц», — со смехом сказал я. Она засмущалась и прижалась ко мне. «Ладно, милый, тебе пора. Жду тебя вечером дома, и никаких планов сегодня». «Хорошо». Я поцеловал ее и пошел на стойку регистрации. Дальше все стандартно. Зона досмотра, ожидание, посадка и взлет. Около 6 часов вечера я был в Калининграде. Адель ждала меня в аэропорту. Мы сели в машину и направились в сторону портала. Она просто завалила меня вопросами о том, где я был и что происходило. Всю дорогу я рассказывал ей события последних дней, она была в полном восторге. Мой рассказ ей казался фэнтези-фильмом. Мы приехали к арке, Адель спрятала машину перед входом в лес. Пока была связь, я позвонил Нике и сказал, что уже почти на месте. «Милый, ты сразу домой?» «Думаю, да. Возьми Адель с собой, хоть поздороваться с ней». «Хорошо». Я положил трубку, и мы пошли к арке. Осмотрев ее, я увидел, что 2 руны были стерты. Судя по написанию, этот портал такой же, как и наш. Я восстановил руны, и портал засветился. Обернувшись к Адиль, спросил: «Не хочешь заскочить к нам, поздороваться с Никой?» Ее глаза засияли, как у ребенка. «Конечно». Я взял ее за руку, и мы вошли в портал. После яркой вспышки света мы вышли из арки в нашем лесу. Ники еще не было. «Она скоро подойдет, можем пойти к ней навстречу». Адиль кивнула, и мы пошли по тропе. Выйдя из парка, мы увидели Нику. Я в жизни не видел такой радости и не слышал такого визга. Девчонки повисли на шее друг друга, словно подруги детства, которые не виделись пару лет. «Пойдем ко мне в кафе», — предложила Ника. Пока девчонки болтали о своем, о женском, я позвонил Фаусту. «Да, Ден, я вернулся, портал готов». «Хорошо, меня беспокоят твои слова по поводу ордена. Мне кажется, стоит пресечь все на корню, пока не пришлось ловить монстров по всему городу. У нас гостья, Ника будет занята. Я просил ее поговорить по этому поводу с кланами, узнаю обстановку и сообщу тебе». «Договорились». В кафе я прервал эту девичью мимимишность и попросил Нику рассказать, что известно кланам. «Мама сказала, что вампиры взяли ситуацию под контроль, организовали слежку за гаражами и промзоной. Было замечено 6 черных капюшонов, но из посторонних никто не входил и не выходил. Я позвонил Фаусту и передал информацию». «Что ты думаешь по этому поводу?» – спросил он. «Меня больше волнует поиск полукровок в Элдории. Нужно перехватить караван пленных до того, как они попадут в цитадель. Это не быстро, нужно запланировать минимум пару недель, где их скрыть после похищения. Разберемся уже по ходу, но нам нужно торопиться. Не думаю, что Нардин был первым городом». «Согласен, я подъеду в кафе, нужно все спланировать. Жду». Я повесил трубку. Пока девчонки болтали, я думал о том, где можно перехватить караван с пленными и как укрыть их от Гектора. Фауст приехал быстро. Девчонки сидели в основном зале. Я попросил Нику сделать нам кофе, и мы прошли в лаунж-зону. Разговор я начал первым. «Передвигаться на лошадях по всей Элдории будет слишком долго. Там есть еще порталы?» «Правильно мыслишь». Фауст достал сверток и разложил его на столе. Это была карта, я рассматривал ее, пока он объяснял, где что находится. О двух порталах я уже был в курсе. Первый был в пещере в долине холмов на юго-восточной части континента, второй – в лесу рядом с Нардин на северо-востоке, третий портал, по словам Фауста, был в Волчьем лесу, четвертый – у горной реки, пятый – в цитадели, и когда-то был шестой в старой цитадели, но его нарушил сам Гектор. В Алдиране я не видел полукровок, поэтому не уверен, что стоит тратить на него время. Я предполагаю, что они направились именно туда. Видишь эти города, вероятнее всего, они были первыми. Потом Нардин, следующий, Алдиран, за ним будет Парс, город между Волчьим и Пустым лесом, следом Ордок и Валин, озерные города, последним будет Илгур. Думаешь, стоит сразу направиться в Илгур и дождаться караван там? Я могу ошибаться. Поэтому возьмем лошадей и отправимся через портал к горной реке. За 5 часов мы доберемся до города рудокопов Рент. Если моя теория верна, отправимся в Илгур. Теперь надо решить, что делать с Никой. Это опасно, но тут решать тебе. Боюсь, что она вряд ли меня послушает, с учетом такого долгого срока. В общем, решай. Завтра в 4 утра я жду тебя у портала. Договорились. Фауст ушел, я вышел к девчонкам в зал. Ника, мне нужно уйти в Элдорию. Надолго? Дней 10, может больше. Я пойду с тобой. Я знал, что ты так скажешь. Мне бы этого не хотелось, там будет опасно. Ника нахмурила брови и посмотрела на меня. Я пойду с тобой, и точка. Хорошо, мы отправляемся утром в 4. Тогда мне пора, сказал Адиль. Я отведу тебя. Ника осталась в кафе, подготавливая все дела, и договорилась с Харстом о некоторых заказах, объяснив ему ситуацию. Я перевел Адиль через портал, мы попрощались, и я вернулся в Воронеж. Дома начались активные сборы, легли спать в 10 часов, встать нужно было заранее. Убежище. Проснулись с трудом, в 2:30 ночи, спать хотелось безумно. По привычке я вышел на кухню и включил чайник, пока Ника приводила себя в порядок. Когда я умылся, меня ждал плотный завтрак, после еды мы проверили вещи. «Ты уверена, что тебе хватит этой крови?» «Нет, но больше взять не получится, она испортится». «И что ты будешь делать?» «Что-нибудь придумаю». «Хорошо». Мы собрались и отправились к порталу. Фауст уже ждал нас. «Вы готовы?» «Да». Фауст открыл портал, и мы вошли в него. После яркой вспышки света, оказавшись в лесу возле Нардин, переодеться решили в доме, накинув плащи, мы пошли через лес и через полчаса были у ворот, где стояло два зевающих стражника. Прошли мимо них и по улице отправились к дому, там переоделись, наполнили водой бурдюки, я взял свой топор и повесил его на пояс. Фауст достал какой-то кинжал и дал его Нике, после сборов мы отправились в конюшню, где я забрал своего коня, а Фауст под залог взял двух лошадей. «Что теперь?» – спросила Ника. «Отправимся через портал за эти горы, а верхом на лошадях не проще доскакать, в этом случае придется огибать хребет, это займет несколько дней». Мы сели верхом и легкой рысью направились в лес. Фауст открыл портал, некоторое время нам пришлось успокаивать лошадей, чтобы они вошли в него, но нам это удалось. После яркой вспышки света мы вышли в лесу, рядом с нами протекала река. Мы поскакали за Фаустом, в лесу не было дороги, чтобы лошади могли развивать скорость. Через 3 часа уже чувствовался дискомфорт в теле, мы с Никой не привыкли к лошадям, в отличие от Фауста, поэтому остановились, чтобы размяться и напоить лошадей. Еще через 2 часа мы добрались до города Рент, он был куда меньше, чем Нардин. Оставив лошадей, мы пошли в таверну, время было раннее, поэтому кроме кабачника там никого не было. «День добрый, путники. С чего ты взял, что мы путники?» – спросил я. «Так я вас не видел никогда, а город у нас не такой уж и большой. Чего изволите? Нам бы поесть, да некую информацию получить», – ответил Фауст. «Это пожалуйста. 4 медика. Не многовато ли?» – возразил Фауст. «Ну так информация нынче дорогая». Мы не стали возражать. Фауст положил на стойку 4 медных чеканных монеты. Кабачник выкрикнул в сторону кухни: «Сделай сковороду картошки с мясом», и стал наливать эль из бочки. «Ну, так что вас интересует? Скажи мне, в городе не так давно были солдаты?» Кабачник изменился в лице. «Не беспокойся, мы не люди короля. Так зачем, ты говоришь, они приезжали? Они забрали 16 человек и увезли, брали без разбора. Женщин, детей, стариков. И как давно? Да меньше недели назад. Сковали цепями, посадили в крытые телеги и увезли. Прибыли к нам уже с 1 полной телегой, и несколько было пустых. А где были и куда идут, не было слухов. Слыхал, что пошли в Нардин». «Понял тебя. Если собираетесь в Нардин, то не советую. Думаю, что они уже и там набрали людей и уже возвращаются». Фауст кивнул, и мы сели за стол, дожидаясь свою еду. «Что будем делать?» – спросила Ника. «Если они следуют твоему плану, то все понятно. А если Нардин – это конечная точка, то мы просто их упустим», – обратился я к Фаусту тихим голосом. «Отправимся в Илгур, если они были там, то мы поскачем следом и постараемся догнать, а если нет, дождемся там». «Хорошо, что будем делать после?» «Можно укрыть их в лесах, здешние люди умеют выживать. Боюсь, это не самая большая проблема, Фауст. Когда отряд солдат не вернется, Гектор отправит армию, а когда он узнает об убийстве его людей, я боюсь представить, что тогда произойдет. То есть вам нужно, чтобы солдаты вернулись с пустыми руками и считали, что они никого не нашли». В разговор вмешалась Ника, мы с Фаустом переглянулись и посмотрели на нее. «Боюсь, что магия не сможет стереть память таким образом, что Гектор не заметит этого, следы магии всегда остаются», — сказал Фауст. «А гипноз вампира, ты так можешь?» — с удивлением спросил я. «Вообще это непросто, но мы в средневековье, мозг местного жителя не такой сложный, поэтому проблем не будет. Это может сработать. Вероятнее всего, Гектор накажет своих людей и отправит другие отряды, но толку это не даст, кроме того, что мы выиграем минимум месяц». Подавальщица принесла нам жареную картошку с мясом и грибами, сыр и хлеб. Нике она была неинтересна, но чтобы не вызвать подозрений, она немного поела. «Хорошо, допустим, Ника заменит воспоминания солдат. Куда мы увезем их пленников?» «Ближайшее место – это остров Аркания, но с учетом политической ситуации нам нужен корабль, и мы не знаем, как все это воспримут там. Есть у меня одна мысль, но это самоубийство», – сказал Фауст. «Если уж ты так считаешь, то солдаты явно туда не сунутся. Рассказывай». «Проклятый лес». «Что?» – с огромным удивлением спросил я. «Ты правильно расслышал меня, мы можем укрыть их в старой цитадели. И как ты собираешься протащить такую толпу через весь континент под носом у короля, да еще и укрыть их в самом опасном месте? Другого варианта я не вижу. Ты сумасшедший. Я слышал, что в этом лесу сотни, если не тысячи разбойников. Поэтому это самое безопасное для них место. Их же перебьют. Если мы сможем провести их до цитадели, тогда им ничего не будет угрожать. Здание до сих пор защищено магией. Другого варианта мы не видели, оставалось только надеяться, что все пойдет по плану. Сколько им нужно времени, чтобы дойти до Илгура? Все зависит от маршрута. Для начала нужно добраться самим, опередив людей короля. После еды мы вышли на улицу, у колодца наполнили бурдюки водой, забрали лошадей и поскакали к порталу. Спустя 5 часов мы вошли в портал и оказались на окраине Волчьего леса. «Смотрите в оба, оборотни здесь не такие, как наши, они могут быть агрессивны», — сказал Фауст. Через час мы стояли у ворот в город, он был огромный. Конечно, надо было думать, ведь это торговый центр страны. «У нас проблемы», — я мотнул головой, указывая на королевских солдат. «В таверне стоит нам заговорить об этом, и нас сразу сдадут. Мы даже выбраться не успеем, не используя свои силы на полную». Город был устроен таким образом, что каждый дом возвышался над предыдущим за счет особенностей рельефа местности, и чем дальше к центру, тем более богатые были дома. «Нам нужна торговая площадь, ты знаешь, где ее найти?» – спросил я у Фауста. «Да, но зачем тебе? За короткое время в этом мире я успел обзавестись некими связями». Оба удивленно на меня посмотрели, но не стали задавать вопросов. Фауст свернул, и мы оказались у конюшни, где оставили лошадей. Проходя по улицам, было ясно, что Илгур – это мегаполис того времени. Мы прошли улицу кузнецов и конюхов и вышли на торговую площадь, где стояло огромное количество торговцев, как местных, так и пришедших на кораблях. Мы проходили между рядами, пока я не увидел одного знакомого торговца, у которого покупал бурдюки и сушеное мясо на ярмарке в Алдиране. «Как торговля?» – с улыбкой спросил я. Когда торговец поднял глаза, он расплылся в улыбке. «Рад видеть тебя в нашем городе. Чем могу помочь? Мне нужен Борг. Насколько я знаю, он сегодня дома. Ты найдешь его на центральной улице, у стены, его сложно не заметить, дом покрыт лепниной и по забору растут вьюны». Я поблагодарил торговца, и мы отправились на поиски дома. Проходя по улицам, дома становились все более состоятельными. «По описанию похоже, что это он», — сказала Ника. «Дом действительно выглядел роскошно». Я поднялся по ступеням на крыльцо и постучал. Дверь открыла женщина лет 35. «Вамкова, простите, Борг живет здесь?» Она повернула голову и крикнула. «Дорогой, кажется, к тебе пришли работники с пирса. Впусти их», — раздалось в доме. «Входите, он у себя в кабинете, я вас провожу». Мы вошли в дом. Внутри он был менее роскошен, чем снаружи. Старая потертая мебель, пыльные полки с книгами и различные предметы интерьера. Женщина провела нас по коридору к закрытой двери и постучала в нее. «Дорогой, к тебе гости», — сказала она через дверь. Мы услышали шорох с другой стороны, и минуту спустя дверь открылась. Перед нами стоял Борг с уже ухоженной бородой и ярким блеском в глазах. «Ден, не ожидал тебя увидеть так скоро, но чертовски рад этому». Он обнял меня, как старинного друга, хлопая ладонью по спине. «Изольда, позволь представить тебе моего друга Дина. Я рассказывал тебе про него, если бы не он, то наш караван попросту разграбили, а тебя оставили вдовой». «Очень рад знакомству», — ответил я и продолжил дальше. «Это Фауст, мой доверенный друг, и Вероника, моя девушка. Друзья Дина, мои друзья». С этой фразой Борг пожал руку Фаусту. «Что привело тебя в Илгур и как ты добрался так быстро? Ведь мы сами прибыли не так давно». Изольда кашлянула в кулак, смотря на своего мужа. «Ох, да, простите мою невежливость, вы наверняка голодны. Пройдемте на кухню, поговорим за столом». Я кивнул, и мы пошли за Боргом. Есть и правда очень хотелось. Мы сели за стол, Борг начал суетиться и достал какой-то запечатанный кувшин. Держал его для особого случая. «Тебе я обязан жизнью, думаю, это вино подходит для такой встречи». Пока Борг разливал вино по чаркам, Изольда принесла еду. Хлеб, сыр, овощные и фруктовые нарезки и тушеную картошку с мясом. Я недавно приготовила, она еще не успела остыть. Мы принялись за еду, Борг поднял свою чарку. «Чтобы вас не привело в этот город, я рад нашей встрече, и в этом доме вы всегда найдете помощь». Мы выпили вино и продолжили есть. Когда основные блюда были съедены, я завел разговор. «Борг, скажи, у вас всегда столько королевской стражи в городе?» «Да, мы ведь портовый город и второй после цитадели по населению». «В цитадели живут люди?» — с удивлением спросил я, так как думал, что там обитают только маги короля. «И давно?» — У стен цитадели начали селиться люди, так много, что король отдал приказ оградить это поселение дополнительной стеной для защиты. Но время шло, и у стены снова стали строить дома, и вокруг них тоже построили стену. Поэтому цитадель, самое укрепленное место в мире, чтобы попасть в нее, нужно миновать три поста. Для торговцев это не лучший вариант, стража до нитки обчистит, поэтому я и не торгую там. Понятно. А не было ли такого в городе, что приезжали солдаты с повозками и забирали людей? Я о таком не слышал, но если дошло до этого, боюсь, Элдория становится страшным местом. Где-то подобное произошло. Да, в Ренде и Нардин, насколько нам известно. Я, конечно, поспрашиваю среди своих, если что-то узнаю, обязательно сообщу тебе. Но будь осторожен, подобные вопросы могут навлечь беду. Уж это я понимаю. Скажи мне, где мы можем найти трактир? Спросил Фауст. А нет, я не позволю вам спать в подобном заведении. Вы, мои гости, у нас достаточно свободных комнат, чтобы разместить вас. Я благодарно кивнул. Мы выпили еще по чарке вина, и Борг предложил пройтись по городу. Когда мы шли между домами, было ощущение, что он целенаправленно ведет нас куда-то. Куда мы идем? О, друг мой, есть вопросы, которые стоит решать без лишних ушей. И делать это лучше всего вечером, когда ярмарка закрыта, а солдаты расходятся на пересменку. Мы прошли несколько улиц, пока не добрались до какой-то таверны. Борг открыл дверь, и мы вошли. Я очень удивился, столы были пусты. Как-то странно, уже вечер, а никого нет. Сюда не особо любят соваться местные. В этой таверне чаще всего сидят солдаты и городская стража. Сейчас переменка, и в ближайший час тут точно никого не будет. Мы подошли к стойке, из кладовой вышел кабачник. Борг, какого черта? Ты же знаешь, что сюда не стоит приводить посторонних. Глядя на нас, произнес он. Я ручаюсь за них, Дион. Он посмотрел на нас недоверчивым взглядом. Ладно, что вам нужно? Меня зовут Ден, и мне нужна некоторая информация. Это тот самый Ден, который спас твою жизнь и жизнь моего брата, когда вы возвращались с ярмарки? Спросил Дион, обращаясь к Боргу. Борг кивнул. Может, ты слышал о том, что солдаты забирают людей и увозят их на повозках? Спросил я. Да кто об этом не слышал? После того, как вы уехали с ярмаркой, через несколько дней они заявились сюда. Столько шуму было. Эти ублюдки забрали двух моих племянников. Они были полукровки? Спросила Ника. А чем ты? Растерянно спросил Дион. Кто-нибудь из солдат случайно не обмолвился маршрутом? Было дело. Смутно, конечно, помню, но, насколько мне известно, последние города – это Нардин и Элдиран. Вам пора уходить, здесь опасно задавать подобные вопросы, солдаты скоро должны прийти, я не хочу проблем. Борг поблагодарил своего друга, и мы вышли на улицу, уходя из этого района между домами. Пока мы шли, я обдумывал новую информацию, но когда начал говорить, Фауст пресек меня, не на улице. Я кивнул, дальше мы шли молча, пока не вернулись в дом к Боргу. Мы зашли в его кабинет, где было много шкафов с книгами и свитками, на рабочем столе лежали стопки желтых листов бумаги. «У тебя есть карта?» – спросил Фауст. «Да, конечно». С одной из полок он достал сложенную в несколько раз бумагу и развернул ее на столе. «Как думаешь, сколько у нас есть времени?» – спросил я Фауста. «Боюсь, что у нас его нет. Нам чертовски повезет, если мы перехватим их между пустым и проклятым лесом. Тогда нам не придется вести такое количество людей через весь континент. На рассвете нам нужно будет отправляться, поэтому советую ложиться спать». Борг смотрел на нас с полным непониманием. «Что вы хотите сделать? И о каких полукровках вы говорили?» Выбора не было, нужно было что-то ответить. «Ты знаешь, кто такие полукровки?» «Конечно. Так вот, король собирает их по всему континенту». «Но зачем?» – с испугом спросил Борг. «Боюсь, что для своих экспериментов». Борг сел в кресло и уперся лбом в ладони, облокотившись на стол. Такого не происходило здесь очень давно. И если все повторится так, как рассказывал мой дед, Элдорию охватит хаос. Поэтому нам и нужно перехватить караван и вытащить полукровок. Но король будет в бешенстве. Где вы их укроете, да и как успеете добраться до развилки между лесов? Это уже наша забота, друг мой. И что вы будете делать потом? Возвращать мир в Элдорию. А сейчас нам надо поспать перед дорогой, ответил Фауст. Конечно, конечно. Изольда уже подготовила вам комнаты, я вас провожу. Мы пошли за Боргом. Нас с Никой он поселил в одной комнате, где стояла небольшая двуспальная кровать. Перед тем, как лечь, я проверил кровать на наличие насекомых и избавился от них, так как до этого спали очень мало, вырубились практически сразу. Проснулись от стука в дверь. «Просыпайтесь, нам пора», — послышался голос Фауста за дверью. «Встаем». Магией я зажег свечу в комнате, мы оделись и вышли в зал, где нас ждали Фауст и Борг. На столе стоял мешок с едой, который Борг собрал нам в дорогу. «Я бы дал вам больше, но не знаю, что вам нужно. Я благодарен тебе, друг мой», — сказал я, положив руку ему на плечо. Мы взяли вещи и попрощались с Боргом у двери. На улице было еще темно. Посмотрев по сторонам и убедившись, что солдат поблизости нет, мы пошли между домами, пока не добрались до конюшни. Фауст заплатил конюху, мы разложили вещи в седельные сумки и поскакали к порталу. Солнце только начинало вставать, поэтому из-за темноты только Ника могла видеть все отчетливо. «Стойте, что-то не так, оборотни». Мы с Фаустом смотрели по сторонам, но ничего не видели. «Успеем добраться до портала?» «Не думаю». Метрах в 50 от нас появились желтые блики глаз. Я тут же установил защиту на себя и Нику. «Что будем делать?» – спросил я Фауста. «Разговаривать с ними бесполезно, если они узнают, что мы маги, то сочтут нас за людей короля и нападут. А если не проявлять магию, мы зашли на их территорию. Они, конечно, могут нас отпустить, если будут в хорошем расположении духа, но что-то подсказывает мне, что это не так». Послышался рык, семь оборотней приблизились к нам и держались на расстоянии метров 10, лошади начали нервничать. «Нам не нужны проблемы», — сказал Фауст. «Поздно. Вы, люди, зашли туда, где вам не рады», — рычащим голосом протянул один оборотень. «Здесь не все люди, нам нужно просто пройти», — ответила Ника. Глядя в глаза Нике, они понимали, что она не человек. «Оставьте лошадей и уходите, если хотите жить». Мы не знали, что делать. «В этом лесу оборотней слишком много, убьем нескольких, и остальные сбегутся со всей округи. Даже королевская армия сюда не суется». Наступила минутная пауза, которую нарушил оборотень. «Будь по-вашему». Остальные оборотни зарычали и оскалились. «Не советую этого делать», — сказал Фауст, зажигая огненный шар в руке. Оборотни попятились. «Вы маги короля, а ты? Как ты могла связаться с ними?» Смотря на Нику, спросил оборотень. «Они маги, но они не служат королю. Всех свободных магов убили давно, когда король захватил власть». «Не всех», — сказал Фауст, снимая капюшон плаща с головы. «Это ложь», — со скалом ответил оборотень. «Будь мы магами короля, мы бы уже напали. Нам не нужно ваше поселение, мы даже не дойдем до него. Не вынуждайте нас применять силу». Оборотни понимали, что им не выжить в этой схватке. Единственное, что они смогут, это позвать на помощь, но это их не спасет, а нас к тому моменту уже не будет. «Мы пойдем за вами, если нам что-то не понравится, мы убьем вас», — сказал оборотень. Фауст кивнул, и мы легкой рысью продолжили скакать к порталу. Оборотни с опаской и недоверием сопровождали нас. Когда мы дошли до портала, Фауст открыл его. Ника со своей лошадью вошли первыми. Когда пошел я, Фауст обернулся к оборотням и сказал: «Я помню мир в Элдории, который был еще при Ордене Света». Оборотни непонимающе посмотрели на него. Я вышел из портала и ждал Фауста, готовясь в любой момент забежать обратно. К счастью, не пришлось. Он вышел из портала, мы сели на лошадей и поскакали в сторону города Рент. «Что тебя задержало?» «Обмен любезностями». «Они напали?» — с тревогой спросил я. «Нет, я просто напомнил им о былых временах. Пусть поговорят со старыми волками». «Зачем? Не знаю, но может пригодиться». Так как уже светало, мы стали скакать быстрее. Через 3 часа были у реки, где напоили лошадей и дали им немного отдохнуть, ведь время поджимало, и у нас не будет возможности задержаться в городе. После небольшого отдыха мы отправились в сторону проклятого леса. Вечером остановились на его окраине, рядом с горным хребтом, развели костер, установили палатки, накормили, напоили, стреножили лошадей и сели у костра. «Что, если не получится загипнотизировать столько солдат? Тогда у нас не останется выбора. Сейчас самое важное, чтобы мы их не упустили. Завтра к вечеру мы будем на дороге между лесами», — ответил Фауст. «Из рюкзака я вытащил протеиновые батончики, Ники они были без надобности, я протянул один Фаусту, а второй съел сам. Встаем на рассвете, надо поспать. Я поставил защиту вокруг нашего лагеря, конечно, это энергозатратно, но зато утром все проснемся. Фауст разбудил нас при первых лучах солнца. И как он встает вовремя без будильника, не понимаю. Мы привели себя в порядок и свернули лагерь, лошадей он уже подготовил. Мы отправились в путь, иногда останавливаясь, давая себе размяться, а лошадям отдохнуть. Суммарно мы скакали около 12 часов, не считая время на отдых. Фауст стал уводить нас в сторону пустого леса. Остановимся здесь. Надеюсь, мы не ошиблись, и солдаты должны появиться на горизонте уже сегодня. Почему ты так уверен? Спросила Ника. Им нужно добраться до пустого леса, чтобы разбить лагерь. На дороге они не остановятся, там слишком опасно. Костер мы не разжигали, не хотелось привлечь внимание нежданных гостей. Я несколько раз залезал на дерево, чтобы осмотреться, пока на дороге со стороны долины холмов не показался караван. Я огляделся, увидел массовое движение со стороны проклятого леса и быстро спустился. Идут в нескольких часах пути, но есть и другая проблема. Со стороны проклятого леса много движения, они могут напасть на них. В том лесу обитают преимущественно существа. При другом раскладе они бы не попытались атаковать. Возможно, они хотят освободить пленников, приняв их за своих. Их вмешательство будет лишним. Надо что-то решать, причем быстро. Пару минут мы провели в полном молчании и размышлении, после чего Фауст протянул мне два куба накопления. Боюсь, это может тебе пригодиться. Используй их в самом крайнем случае. Что ты задумал? Я могу ошибаться насчет намерений существ из проклятого леса, а нам не стоит убивать солдат. Тебе придется вырубить всех. Я обездвижу солдат, пока Вероника не промоет им мозги. Сегодня нам будет не до сна, придется добираться до старой цитадели без остановок. Выслушав, что сказал Фауст, я согласился с ним. Мы запрягли лошадей и поскакали навстречу солдатам и грядущему нападению на них, но что-то меня тревожило. Нам нужен план, не стоит сомневаться в своих силах, парень. Сомнение приводит к поражению, с улыбкой сказал Фауст. В своих силах я не сомневаюсь, но разум магов не такой примитивный, как у обычных солдат. В этом ты прав. Но к чему ты клонишь? К тому, что если у Ники все же не выйдет промыть мозги магам, а я потрачу немерено сил, то что мы будем делать? Боюсь, что у нас нет времени, чтобы все обдумать. Разберемся по факту. Мы приближались. Пришло время действовать. Я начал гнать коня, опережая Нику с Фаустом. Существа уже выбегали из леса. Солдаты в этот момент остановили караван и построились для обороны. На раздумье оставалось пара минут. Будь что будет. План меняется. Я поднял руку, прочувствовал энергию каждого солдата и мага в караване и направил большой поток силы, чтобы вырубить их. Мне это удалось, но в этот момент я ощутил безумную слабость и голод. Меня начало клонить в сон. Кубы я не использовал, это крайняя мера. Загоняя коня, я прискакал как раз между лежащими без сознания людьми короля и выбегающими из леса существами. Я понимал, что их слишком много, и, подняв руку, прокричал: «Стоять!» Существа, уже подбегающие, остановились. Они не понимали, почему маг напал на солдат, ведь все маги служат королю, и почему не тронул их. «Что вам нужно?» Обратился я ко всем, обведя эту толпу взглядом и остановив его на одном оборотне, глядя ему прямо в глаза. «Мы не позволим их забрать», рычащим голосом и указывая на телеги пальцем, сказал он. «Зачем они вам? Вы, люди, делайте с собой что хотите, а нас истреблять мы не позволим. Нам нужно увести их вглубь проклятого леса». «Зачем это тебе?» – прорычал оборотень. «Чтобы уберечь их. Я не хочу убивать вас, но если мне придется, я это сделаю». Все немного попятились, и я продолжил. «Я не увожу их куда-либо, а спрячу в вашем же лесу». В этот момент Ника и Фауст нагнали меня, существа увидели глаза Ники, и это только добавило веса моим словам. «Нам надо убить солдат, иначе король отправит сюда армию», — выкрикнул какой-то тролль. «Нет, я просто сотру им память», — ответила Ника. В толпе загудели голоса. «Мы сопроводим вас туда, куда нужно», — ответил оборотень. Ника и Фауст занялись промывкой мозгов. За это время я объяснил всем похищенным, кто мы и что хотим сделать. Я открыл клетки, выпустил всех пленных, они ждали нас, как и существа из проклятого леса. Спустя полчаса Ника закончила. «Я все сделала, они проснутся через полчаса с полной уверенностью, что пленники на месте, и отправятся в путь. А что будет потом? Неподалеку от цитадели им покажется, что пленные открыли решетки и разбежались. Ты молодец». Я обнял Нику и прижал к себе. Веки были тяжелыми, меня безумно клонило в сон, Фауст взял ситуацию под свой контроль. Как только мы вошли в лес, я задремал прямо в седле. На подходе к старой цитадели, Ника разбудила меня. Время уже приближалось к рассвету. Я выпил воды из бурдюка и умыл глаза. Мы проходили через поселение существ, которое располагалось у каменного моста, ведущего через сухой ров к большому зданию. Вход на мост закрыт магией. Даже если вы откроете его, мы вам их не отдадим, они останутся с нами. Мы с Фаустом переглянулись. Пусть будет так, но знай, мы вам не враги, ответил Фауст, развернул лошадь, кивнул нам, и мы подошли к мосту. Он что-то прошептал, и я заметил, как отблеск защиты пропал. Мы шли по мосту к вратам в цитадель. Передо мной была большая крепость, окруженная сухим рвом, стены были из камня, расписанные рунами, излучающими магическую энергию, над крепостью возвышалась большая башня. Зачем здесь сухой ров? Когда-то он был заполнен водой, пока русло реки не изменилось. Огромные врата открылись, и мы вошли в зал, в котором вспыхнули свечи и факелы. Вот я и дома, с какой-то грустью сказал Фауст. Он проводил нас в комнату, чтобы мы могли поспать. Я перекусил, Ника не стало. Почему ты не ешь? Мои запасы закончились. Я смотрел в ее глаза, видя, как радужка глаз становится темно-синей. Недолго думая, топором я надрезал себе руку и протянул ей. Она посмотрела на меня круглыми испуганными глазами. «Ден, нет, ты должна». После короткого спора Ника все же согласилась и выпила немного моей крови. «Спасибо», прослезившись, она сказала. Из рюкзака я достал бинт, перебинтовал руку и замотал лоскутом ткани, чтобы не привлекало внимания, после чего мы легли спать. Проснувшись утром, я чувствовал себя бодрым и полным сил, чего нельзя было сказать о Нике. Она была бледная, глаза стали темно-синими. Мы привели себя в порядок и вышли из комнаты. Спустившись по винтовой лестнице, мы оказались в центральном зале. Фауст уже ждал нас. «Добро пожаловать в первый оплот магии Элдории». Конечно, мне безумно хотелось все здесь осмотреть, но я понимал, что долго без еды Ника не продержится. «Фауст, ты говорил, что здесь был портал, который нарушили перед уходом». «Да, это так, нам нужно вернуться в наш мир». Он посмотрел на Нику и, не задавая лишних вопросов, повел нас по длинному извилистому коридору. Мы оказались в одной из башен. Осмотревшись, я увидел огромное количество полок, забитых книгами и свитками. Они были расположены по кругу и уходили высоко вверх. Там было разделение по этажам, огромная основная винтовая лестница и много дополнительных, чтобы можно было добраться до верхних полок на каждом этаже. В центре зала стояла арка. Я подошел к ней, чтобы восстановить портал, но Фауст остановил меня. «Лучше я. Видишь, вот здесь не хватает пары символов». «Да, но это не проблема». «Согласен, а теперь посмотри вот сюда». Он указал рукой на самое основание арки. «Этот символ установил Гектор, и убирать его нужно крайне осторожно». «Зачем этот символ? Я раньше такой не видел. Это своего рода маячок. Если кто-то попытается восстановить портал, символ активируется, и Гектор почувствует это. Пока я все сделаю, переоденетесь. Ты помнишь, как мы шли?» Я кивнул, и мы с Никой отправились в комнату. Когда вернулись в башню, портал был уже готов. «Ты не пойдешь домой? Я уже дома и благодарен тебе за это. Разумеется, я буду возвращаться, но сейчас я хочу осмотреть здесь все и понять, что осталось». «Хорошо, мы приведем себя в норму, посмотрим, что творится в нашем мире и вернемся». Фауст кивнул. «Будет нужна моя помощь, ты знаешь, где меня найти». Я открыл портал. После яркой вспышки мы вышли на поляне в лесу и сразу направились в кафе. Было видно, что Ника испытывает не только голод, но и сильную слабость. Открыв кафе, мы просто бросили все вещи на пол. Она зашла в кладовку, открыла сразу два пакета крови и перелила их в большой бумажный стакан. С каждым глотком ей становилось легче, цвет кожи восстанавливался, а глаза приобретали голубой оттенок. Мы сидели в лаунж-зоне, пока Ника набиралась силы и утоляла свой голод. После чего она отставила стакан, встала и с улыбкой на лице посмотрела на меня. «Милый, ты ведь тоже голоден. Не настолько, как была голодна ты». Я встал и прижал ее к себе. «Сначала я хочу в душ, если честно, был бы не против суши. Сегодня отдохнем, а все вопросы будем решать завтра». «Хорошо, милый, не всесилен. Как же хорошо проснуться в своей кровати». После завтрака мы с Никой ушли в кафе, заниматься рабочими делами. «Если я и дальше буду так пропадать, то ничего не буду успевать, и вся работа посыплется. Я выставил счета всем клиентам и позвонил Сане, айтишнику с прошлой работы, у него ребенок, от подработки он явно не откажется. «Привет, молодой папаша, как жизнь?» «Да все отлично. Ты там как, на вольных хлебах или устроился куда-то?» «Да тоже все хорошо, вот только рук не хватает. Ты как по занятости?» «А что, есть предложение подработать?» С воодушевлением спросил Саня. «Да, суть вот в чем. Мне нужен человек, который будет держать на контроле проекты, составлять отчеты и в случае, если я не на связи, исправлять критические ошибки. Ну, пока все звучит достаточно просто. А зная тебя, вряд ли там система будет вылетать часто. Много проектов, около 20. Хм, и за сколько?» После минутного размышления я ответил. «Давай так, 20 тысяч плюс премиальные, если что-то нужно будет исправлять или система вылетит и придется оперативно и сложно вмешиваться». «Согласен», — счастливым голосом ответил Саня. «Договорились. Тогда я отправлю тебе нужные доступы и распишу все детали». «Добро». Я повесил трубку, и спустя час все мои проекты были делегированы. В животе заурчало. Ника была занята, поэтому в кафе я пошел один. Ко мне подошла приветливая официантка, я сделал заказ и, ожидая еду, обдумывал дальнейшие действия. Для начала нужно будет узнать, что делает сейчас орден, или вообще перевернуть их новую контору, что лично мне нравится куда больше, а после вернуться в старую цитадель. «Интересно, что там за книги?» Мои мысли прервала официантка, принеся заказ. Запах и вкус стейка средней прожарки отвлек меня от всего. Я наслаждался каждым кусочком. После еды я расплатился и вернулся в кафе. Возле входа я встретил Харста. «Вот вы засранцы, вернулись вчера, а я узнаю об этом только сегодня», — с улыбкой сказал Хорст. «И я рад тебя видеть. Мы вчера были слишком вымотаны. Пойдем, расскажите мне все, что там происходило». Пока мы сидели в лаунж-зоне и я рассказывал наши приключения Харсту, Ника закончила свои дела и позвонила своей матери. Войдя в лаунж-зону, она окликнула меня. «Ден, на промзоне, в новом месте ордена, много активности. Все кланы встревожены и готовятся к нападению. Едем к ним», — с уверенностью сказал я. Ника кивнула, мы закрыли кафе и втроем отправились на парковку забрать машину. «Куда мы едем?» — спросил я, понимая, что мы едем совсем не в сторону особняка клана. Они недалеко от промзоны. Вопросы были излишни, дальше ехали молча, хотя ясности не было никакой. Проезжая между гаражами, мы увидели скопление машин клана, остановились рядом и вышли. Ника позвонила своей матери, чтобы уточнить маршрут. Через 10 минут к нам вышел здоровый амбал из клана и сопроводил к месту общего сбора. Мы проходили между гаражами, пока не остановились возле какого-то автосервиса. В одном из боксов были старейшины кланов и главы разных рас. «Зачем было оставлять машины так далеко?» «Чтобы не привлекать внимание, парень», — ответил амбал. За большим столом велись активные споры между старейшинами. Когда мы подошли, то своим вопросом я переключил все внимание на нас. «Что здесь происходит?» — спросил я, приковав к себе взгляд всех присутствующих. «Перебивать старейшин — дурной знак». Мать Ники встала из-за стола, укоризненно посмотрев на меня. «Для начала не стоит перебивать нас, молодой человек, но раз это уже произошло, то вам стоит присесть». Мы с Никой сели за стол, в этот момент споры продолжились. Я понимал, что вмешиваться не стоит, иначе могу ополчить против себя всех. Глава оборотней начал высказывать свое мнение о текущей ситуации. «Вы же понимаете, что там маг, мы уже потеряли троих наших, а мы четверых, но вы все помните, что они сотворили в прошлый раз, когда по всему городу бегали мутанты и проливали кровь. Мы должны уничтожить их», — ответила мать Ники. Все злились, выражали свое недовольство, но понимали, что это необходимо. В момент паузы я встал со стула, опираясь на стол руками. «Я, конечно, извиняюсь, но не вижу проблемы в наличии там мага». Этой фразой я привлек к себе внимание. Проведя взглядом по старейшинам, я продолжил. «С магом я разберусь. У нас есть еще какие-то проблемы?» Над столом раздался гул от перешептывания. «А ты уверен, что справишься с ним, парень?» — спросил меня глава оборотней. В этот момент встала Ника, вмешавшись в разговор. «Ден очень сильный маг. Сильнее, чем он, я еще не встречала». Гул возобновился. Мы с Никой сели, держась за руки, дожидаясь решения старейшин. «Если честно, не понимаю, что здесь за паника у них такая, ведь они видели меня в деле. Когда они закончили общаться между собой, все встали, и глава оборотней высказал свое мнение. «Что же, раз ты в этом уверен, мы готовы напасть. Но если ты потерпишь поражение, мы отступим». Такой ответ выразили все старейшины, включая мать Ники. «В принципе, разумно». Кто-то подошел к столу и расстелил карту промзоны, где все определили свои действия. Было решено нападать быстро, массово и агрессивно, но только после того, как я зайду на промзону и ликвидирую мага. Когда все разошлись, ко мне подошла мать Ники. «Денис, будь осторожен, такой силы, как у него, я еще не видела». Я кивнул, не обращая внимания на сказанное, и пошел к выходу. «Милый, что-то не так, не понимаю, что на них всех нашло, с чего они считают, что кто-то из магов сможет хоть как-то меня остановить. Может, стоит прислушаться?» Я промолчал, меня это выводило из себя. Я думал о том, что просто зайду и сравняю это место с землей. Дождавшись темноты и того момента, как все займут свои позиции, я подошел к воротам, которые были закрыты цепью с навесным замком. Сфокусировавшись, я направил поток энергии и порвал цепь, ворота со скрипом открылись. Заходя на территорию промзоны, я прислушивался и смотрел по сторонам. И чего они боялись? Тут вообще затишье полное, судя по всему. Прожекторы хорошо освещали все вокруг. Я проходил между боксами и складами, углубляясь к центру, не ожидая удара. Меня швырнуло в сторону. Я, конечно, не идиот и поставил защиту, но вместе с ней меня впечатало в здание. Я упал на землю. Удар был настолько сильный, что голова шла кругом, я стоял на коленях, упираясь руками в землю, изо рта капала кровь. Я встряхнул головой, чтобы быстрее прийти в себя. Опираясь о стену, я встал, смотря по сторонам. Между двух зданий в мою сторону кто-то шел. Сложно было рассмотреть, в глазах еще мерцали блики. Ха-ха-ха-ха. Я чувствую, что вокруг собралось очень много существ. Неужели они ждут, что ты справишься со мной? Он подошел ко мне на расстоянии метров 10. Молодой мужчина, на вид лет на 5 старше меня, одет просто, волосы собраны в хвост. Я усилил защиту и потоком энергии напал на него. Увиденное повергло меня в шок. Этот маг с легкостью схватил мой поток энергии, усилил его своей, да так, что плотность шара была невероятной на вид. Я усилил защиту, вложив в нее все силы. Когда он бросил в меня поток энергии, меня снова отбросило в стену, и в этот раз уже куда сильнее. Скатившись по стене, я упал на колени, оперевшись руками о землю. Кровь стекала по лицу, заливала глаза, в голове стоял гул, сквозь который прорывались мысли о том, что это конец и я погибну. Я думал о Нике, было ощущение, что вся жизнь проносится перед глазами, пока в голове не прозвучал голос Астрита и ее слова. «Помни, магия всегда будет с тобой». В этот момент я уже не понимал, что делаю. Качаясь, я с трудом встал, упираясь спиной о стену. Без опоры я уже не мог держаться на ногах. И когда в меня снова полетел поток энергии, я выставил правую руку вперед ладонью, в глазах потемнело. Открыв глаза, я посмотрел по сторонам, не понимая, где нахожусь. «Милый», с улыбкой и со слезами на глазах сказала Ника. «Где мы?» «Тише, тише, не вставай». Она прервала мою попытку встать, я начал оглядываться. Я лежал на кровати в какой-то просторной комнате. Это была явно не больница, слишком уж пафосный тут ремонт. Плазма на пол стены, большая двуспальная кровать, шкафы, рабочий стол, какие-то книги. После чего я оглядел себя. Левая рука была в бандаже, ребра перемотаны, весь в синяках и ссадинах, которые уже начали заживать. К правой руке была подключена капельница. Я перевел взгляд на Нику. «Где мы?» «Это моя старая комната в особняке клана. Ты очнулся, это самое главное. Что там произошло? Вы уничтожили лаборатории? Тот маг мертв? Ден, ты пролежал без сознания 7 дней. Я позову врача, чтобы он осмотрел тебя, а после я тебе все расскажу». Я кивнул и положил голову на подушку. Пока Ника выходила за врачом, я пытался вспомнить, что со мной произошло. Правда, воспоминания ничего мне не дали. Кто этот маг? Откуда у него такая сила? Он швырял меня как мальчишку. В комнату вошла мать Ники, какой-то мужчина и сама Ника. «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» «Сложно сказать, как будто меня пару-тройку раз сбило КамАЗом. Выглядишь ты примерно так же, как и описал». Врач осмотрел меня, снял бинты с головы. «В общем, жить будешь. Нагрузку сейчас никакую не рекомендую. У тебя трещины в ребрах и ушибы внутренних органов. А что с рукой? Перелома нет, но есть трещина. На всякий случай рекомендую не снимать бандаж еще пару недель. Врач повернулся к матери Ники. В общем, вы меня слышали. Если что, звоните. Мать Ники кивнула, и врач вышел за дверь. Ника, что там было? Ден, когда ты ушел, мы все ждали сигнала от тебя, но потом произошел огромный взрыв. Промзона разрушена вместе с лабораториями. А что с тем магом? Он погиб? Нет, когда пыль осела, он стоял и смотрел в сторону той кучи обломков, которыми тебя завалило, после чего просто исчез. Что значит исчез? Я не знаю, может, открыл портал и ушел. Ты чудом выжил, парень. Теперь поправляйся, сказала мать Ники и вышла за дверь. Я думала, что тебя потеряла, не сдерживая слезы, Ника прижалась ко мне. Все хорошо, дорогая, только я безумно хочу пить и очень голодный. Да, да, конечно, я приготовлю что-нибудь легкое для тебя. Врач сказал, что сейчас нельзя нагружать желудок. Ника достала из прикроватной тумбочки бутылку воды и протянула ее мне. Отдыхай, а я на кухню. Я уже належался. Ты можешь сесть, но у тебя еще гости. И кто же? Сейчас позову. Я медленно встал с кровати. Все тело ныло, правая нога хромала. На стуле лежали мои вещи. Сжимая зубы от боли, я оделся. В комнату вошел Фауст. Как ты, парень? Жить буду, рад видеть тебя здесь. Да, ну и огреб же ты. Как ты узнал о произошедшем? Я прождал вас еще пару дней в старой цитадели, но вас так и не было. Да и в этом мире у меня тоже дела есть. Вот я и вернулся. Ты трубку не брал, а при встрече Эллин мне все рассказала. Эллин, видимо, хорошо тебя приложили. Эллин, мать Ники. А-а-а, понял. За столько времени я даже не спросил ее имени, подумал я. Ты помнишь, что это был за маг? Смутно. Длинные темные волосы, собранные в хвост, рост примерно мой, на вид старше меня лет на 5, больше ничего не заметил, то, что он чертовски силен. Он швырял меня, как игрушку, несмотря на мою защиту. Говорят, после разрушений он стоял на месте, пока я лежал под обломками. Зачем ему было разносить там все? Это не он, это я. Фауст прищурил глаза и задумчиво посмотрел на меня. Как ты это сделал? Не знаю, когда я уже был измотан и совсем без сил, думая, что сейчас погибну, я услышал слова Астрид. Кого? Астрид, ведьмы Скаупа. И что же она сказала тебе? Что магия всегда будет с мной. Когда тот маг снова напал на меня, я выставил руку вперед и все, больше не помню ничего. Фауст подошел ко мне, направил на меня руку, и я почувствовал, как потоки энергии словно восстанавливают меня. Мне стало намного легче, часть боли ушла. Что ты сделал? Немного помог восстановлению. Позже я научу тебя этому, а пока поправляйся. Когда мы отправимся в Элдорию, ты, не раньше, чем через неделю. Отдохни, парень, все еще впереди. Хорошо. Фауст ушел, а я отправился на кухню. Блуждал по особняку минут 10, пока не нашел. Ника увлеченно что-то кашеварила. Милый, как ты? Уже легче. В Элдории раньше, чем через неделю, нас не ждут, поэтому будет время восстановиться. Почему я очнулся здесь, а не дома? Мама настояла, у нее ресурсы, связи, поэтому лечением занимались здесь. Тебе ведь приходилось постоянно быть под капельницами, чтобы как-то поддерживать твой организм. Понимаю, но сегодня вернемся домой. Хорошо, но сначала ты поешь. Ника поставила передо мной тарелку легкого супа. После того, как я поел, мы собрались, сели в машину и поехали домой, где провели остаток дня. Восстановление. Следующие пару дней я особо ничего не делал. Саня присылал отчеты, все работало как часы, поэтому я в основном занимался практикой, прогонял энергопотоки через себя и восстанавливал тело. Ребра уже практически не беспокоили, но бандаж с руки пока снимать не стал. Утром, сидя за завтраком с Никой, мы начали строить планы. Что будем делать? У нас впереди свободные дни, которые мы можем провести без битв, скачки на лошадях и прочего. Ну, для начала отдохнем, и я хочу попасть к Брану, мне нужны кубы накопления и меч. С мечом понятно, а кубы зачем тебе? Не хочется, чтобы меня снова кто-то так же отметелил. То есть ты пойдешь в Калининград? Почему я? Мы. И когда? Да хоть сейчас, если, конечно, Адиль сможет нас забрать. Я ей позвоню. И да, я думаю, одним днем мы не обойдемся, поэтому подготовь паспорта, нам нужно будет снять жилье. Ника умчала в комнату, а я тем временем остался доедать завтрак. Ника принесла мой ноутбук. Допивая кофе, я выбрал свободную гостиницу, оплатив ее на 3 ночи. В прошлом отеле номеров не было, поэтому забронировал номер в гостинице в районе Амалиенау, неподалеку от кафе, которым владел Адиль. В этот момент на кухню зашла Ника. «Милый, Ада нас может забрать в любое время». «Хорошо, когда она будет на месте?» Ника повторила вопрос по телефону. «Примерно через час». «Отлично, я забронировал номер неподалеку от ее кафе. Через сколько мы будем готовы?» «Я думаю, через полтора часа будем на месте». Я кивнул, Ника передала информацию Адиле и принялась собирать вещи. Через час мы были полностью готовы и вышли из дома. Много вещей брать с собой не пришлось, поэтому обошлись двумя рюкзаками. Я шел медленно, прихрамывая на правую ногу. Ника все понимала и не торопила меня. По пути к порталу я позвонил Фаусту, рассказал о ближайших планах и попросил номер Брана. Как оказалось, его нет в области, Фауст забрал его в старую цитадель, Бран должен был что-то сделать там. Что именно, я так и не понял. В общем, все планы летят к чертям, а мне строго сказали отдыхать и восстанавливаться. В общем, планы меняются. То есть мы никуда не идем, так Адиль уже ждет нас. Мы идем, но Брана там нет. Фауст забрал его в Элдорию, а мне ясно дал понять, чтобы я восстанавливался. И что будем делать? Ну, номер в гостинице уже сняли. Раз сказали восстанавливаться, так и поступим. Значит, будет мини-отпуск. Я кивнул. Мы подошли к арке. Я открыл портал, шаг вперед, яркая вспышка света и мы уже в Калининградской области, где нас ждала Адиль. «Что с вами случилось?» — с удивлением спросил Адиль, глядя на меня. «Долгая история, расскажем все по пути». Мы вышли к машине и поехали по трассе до гостиницы. Ника рассказывала, что было с нами за последнее время. Я сидел на заднем сидении, молча смотря в окно и думая о том, почему меня так швыряло вместе с защитой. Будь я без нее, он раздавил бы меня, как жука. Я даже не заметил, как пролетело время в дороге, пока был погружен в свои мысли. Из этого состояния меня вывела Ника, пару раз окликнув меня. «Ден, ты уснул там?» «Да нет, просто задумался». Мы приехали. Я осмотрелся по сторонам. «Действительно, мы были возле гостиницы. Я подожду вас здесь», — сказал Адиль, облокотившись на капот машины. Мы подошли ко входу в гостиницу. «Милый, с тобой все хорошо?» «Ты какой-то потерянный, просто задумался. Слушай, а почему Адиль сказала, что ждет нас? У нас какие-то планы?» «Ну да, сейчас зайдем к ней в кафе, выпьем кофе и поедем на море. Мы же это в машине обсуждали», — с удивлением сказала Ника. «Да, конечно», — ответил я, абсолютно не понимая, о чем идет речь. Мы вошли в отель, на стойке ресепшн стояла милая девушка в костюме. «Добро пожаловать. Чем я могу помочь? У нас забронирован номер», сказал я и положил наши паспорта на стойку. «Одну минуту». Девушка взяла паспорта, что-то вбила в компьютере, распечатала и дала нам документы на подпись. Обычные формальные бумаги, как в каждом отеле. Мы с Никой все подписали. «Приятного пребывания», с улыбкой произнесла девушка, после чего выдала нам два электронных ключа и вернула документы. Это был не совсем отель, скорее большая вилла, переделанная под гостиницу. Мы зашли в двухкомнатный номер. Первая комната была для отдыха, там стоял рабочий стол, диван, несколько стульев и телевизор. Во второй была спальня с большой широкой кроватью. Интерьер номера был современный и очень даже приличный, оно и не удивительно, цены тут как в Москве, по сравнению с Воронежем очень даже дорого. Мы оставили рюкзаки в номере и пошли к выходу, Адиль также ждала нас у машины. «Ну что, по кофейку и на море?»